— заявил Грей. Бриана спрятала дрожащие руки под фартук. — Почему? — На всякий случай. Вдруг удастся увидеть лунную дорожку. Губы Брианы дрогнули. — Нет, я про другое. Почему ты все это затеял? — Чтобы ты улыбнулась и решила, нужно ли тебе на самом деле то, что происходит между нами. Я хочу тебя убедить, что да. — Да, но столько хлопот. Зачем? Бриана покосилась на постель и нервно перевела взгляд на вазу с розами. — Зря ты все затеял. Получается, я тебя вынудила. — Пожалуйста, не будь идиоткой, Бриана. Право выбора остается за тобой. А я... Грей вынул из волос Брианы шпильку и бросил ее на ковер. — Хочешь? Я покажу, как сильно я тебя хочу. Я просто покажу, и все. Он вынул еще одну шпильку, потом третью, четвертую, и зарылся руками в пышные волосы Брианы. — А ты сама решишь. Что мне готово отдать? Прикосновение его губ было подобно легкому дуновению ветерка, но подействовало на Бриану, словно разряд электрического тока. Когда ее губы раскрылись, поцелуй Грея стал более страстным и дразнящим. Вот так? Надеюсь, теперь ты понимаешь? Скажи, что ты меня хочешь, Бриана. Скажи, мне нужно это услышать. «Хочу!» Бриана не слышала собственного голоса. Она ощущала лишь какой-то гул, вырывавшийся из ее горла, к которому теперь припали губы Грея. «Я хочу тебя, Грей. Не знаю, что со мной творится. Я уже ничего не соображаю. Мне нужен лишь я, да, а мне лишь ты. Сегодня ночью мне нужна лишь ты одна». Грей погладил Бриану по спине и подхватил ее на руки, как ребенка. — Ложись со мной, Бриана. Мы с тобой унесемся в чудесную страну. Грей положил ее на кровать. Волосы Брианы разметались по накрахмаленной наволочке, будто потоки червоного золота, и когда на них падали отблески свечей, в волосах вспыхивали рыжие искорки. Глаза девушки затуманились. Сомнения боролись в ее душе со жгучим желанием. Грей тоже затрепетал, глядя на нее. И в его душе тоже всколыхнулся страх. Он будет ее первым мужчиной, и независимо от того, как повернется дальше ее жизнь, Бриана навсегда запомнит эту ночь и его. «Я не знаю, что нужно делать», — взволнованная, смущенная, завороженная, Бриана закрыла глаза. — Зато я знаю. Грей лег рядом с ней и вновь припал к ее губам. Бриана задрожала, и Грей почувствовал, что его тоже стискивает железная клешня страха. Торопить события нельзя, но нехорошо и слишком затягивать развязку. Чтобы немного успокоиться и успокоить Бриану, Грей взял ее за руку, распрямил нервно сжатые пальцы и принялся нежно один за другим целовать их, приговаривая: «Не трусь, Бриана, не надо меня бояться, я не причиню тебе боли». Но она все равно испытывала страх. И не только из-за боли, которую ощущает девушка, теряя невинность. Ее терзали и другие опасения. Вдруг она не сможет подарить Грею блаженство, да и сама не почувствует ничего, кроме ужаса. — Думай обо мне, — прошептал Грей, страстно целуя Бриану в губы. Она затрепетала, и он понял, что сегодня ему удастся изгнать из ее сердца призраки прошлого. — Думай обо мне, — повторил Грей, и неожиданно осознал, что ему это нужно не меньше, чем Бриане. «Как сладко! Словно во сне!» — подумала Бриана. Даже удивительно, что мужские губы могут источать такую сладость, быть одновременно и мягкими, и настойчивыми. Завороженная этим странным сочетанием, она провела по губам Грея кончиком языка и услышала в ответ довольный вздох. Бриана понемногу расслабилась. Она была готова целоваться до бесконечности. Как приятно, оказывается, ощущать на себе тяжесть мужского тела и гладить сильную мускулистую спину. Когда робкие девичьи пальцы коснулись ягодиц Грея, он еле сдержал стон и слегка отодвинулся от Брианы, боясь напугать ее излишней порывистостью. «Медленнее», — приказал он себе, — «деликатней». Грей снял с Брианы фартук. Ресницы ее испуганно задрожали, губы приоткрылись. «Поцелуй меня еще», — горячо прошептала она. «Мне так сладко, когда ты это делаешь». Грей прижался лбом к ее лбу и на секунду замер, умеряя свой пыл. А потом нежно-нежно прикоснулся к губам Брианы и услышал тихий блаженный стон. Бриана таяла, как воск в его руках. Дрожь в ее теле унялась. Она поняла, что находится целиком в его власти. Она утратила ощущение реальности. Сейчас реальны были только умелые губы Грея. Бриана даже не заметила, что он расстегнул ее блузку и открыла глаза лишь в тот момент, когда пальцы Грея дотронулись до ее груди, соблазнительно выглядывавшей из лифчика. Грей смотрел на нее в упор, смотрел так пристально, что по телу Брианы вновь пробежала дрожь, и она хотела было возразить, дескать, не надо. Но прикосновения Грея были так ласковы, что в следующий миг Бриане уже расхотелось протестовать. Она вдруг поняла, что и это совсем не страшно, а очень даже приятно. Как поцелуи! Бри опять начала расслабляться. И тут ловкие мужские пальцы вдруг проскользнули под лифчик и нащупали розовый чувствительный сосок. Бриана ахнула, и Грея показалось, что от ее стона по его телу пошла рябь, словно по воде. Кровь прилила к вискам. «А ведь я пока ее только ласкаю», — подумал он. «Она даже не представляет себе, сколько наслаждений ждет нас впереди». Господи, как же ему хотелось поскорее покончить с прелюдией! «Расслабься», — приказал Грей, и, целуя Бриану, одной рукой ласкал ее грудь, а второй расстегивал маленький лифчик. «Просто чувствуй меня, и все». У нее не было выбора. Тело Брианы пронзали тысячи крошечных стрел, стрел восторга и стыда. Ее вздохи замирали у него на губах. «Боже, какая ты красивая!» Грей обнажил Бриану до пояса и восхищенно замер, увидев молочно-белую кожу и небольшую грудь, которую он мог полностью прикрыть своей ладонью. Она была словно специально подогнана под этот размер. Не устояв перед искушением, Грей стал нежно целовать грудь. Бри издала протяжный, исходящий из глубины души стон. Она реагировала на его прикосновение непроизвольно, инстинктивно, и Грей постарался дать ей то, чего она смутно желала. Ему доставляло удовольствие чувствовать, что девушке хорошо с ним. Он тихонько нашептывал Бриане на ухо ласковые слова, и они пьянили ее. Впрочем, в тот момент она, наверное, могла бы обойтись и без слов, лишь бы он продолжал ласкать ее. Торопясь приникнуть к Бриане, Грей даже не стал расстегивать свою рубашку, а сорвал ее через голову. Когда он опять склонился над Брианой, она легонько вздохнула и обняла его. Губы Грея принялись блуждать по ее груди, животу, она беспомощно трепетала, попав в водоворот незнакомых ощущений. Грей осторожно расстегнул ее брюки и старался стянуть их с ног. Она приподняла бедра, и этот жест невинного согласия был настолько призывен, что Грей едва не потерял самообладание. Когда он провел рукой по обнаженному бедру Брианы, Она впилась ногтями в его спину, и у Грея невольно вырвался глухой стон. Бриана испуганно напряглась. Грей замер, молясь, чтобы силы не покинули его. — Я подожду, пока ты будешь готова, — прошептал он, терпеливо целуя Бриану. — Обещаю, но я хочу увидеть тебя всю. Он встал на колени. В глазах Брианы вновь закрался страх, хотя тело ее подрагивало от подавленного желания. Грей старался говорить нежно, но ему не удалось подавить дрожь в голосе и руках. — Я хочу прикасаться к тебе, — пробормотал он, глядя на Бриану в упор и расстегивая джинсы. — Везде! Он разделся, она потупилась, и страх всколыхнулся в ее груди с новой силой. Бриана знала, что должно произойти. Она ведь как-никак была дочерью фермера, пусть и никудышнего. Ей будет больно, потечет кровь и... Грей, у тебя такая нежная кожа, внимательно наблюдая за ней, Грей провел пальцем по ее бедру. Я, конечно, представлял тебя обнаженной, но ты оказалась еще прекраснее, чем я думал. Бриана смутилась и закрыла грудь рукой. Грей не стал ее переубеждать и прибегнул к уже испытанной тактике поцелуев — нежных, неторопливых, томных. Затем за дело вновь принялись терпеливые опытные руки, которые безошибочно угадывали желания Брианы и ласкали ее именно там, где ей хотелось, даже если она сама себе в этом не признавалась. Бриана не могла сопротивляться и лишь прерывисто задышала, когда рука Грея подобралась к низу ее живота. — Ну? — мысленно шептал он, борясь с безумием. — Раскройся, впусти меня, впусти! —